Глава 6. Рина. Сознание вернулось резко, словно кто-то вытолкнул меня из небытия, совершенно не заботясь о моем состоянии. Не открывая глаз, я почувствовала что-то странное. По всему телу побежали искорки, пощипывая иногда кожу, а внутри, в районе солнечного сплетения, разгоралось пламя. Еще не сильно, но уже очень даже ощутимо. Я резко открыла глаза и встретилась взглядом с внимательно изучающими меня ярко-зелеными глазами неизвестного мужчины. И в этих глазах мне почудились магические искры. Я неверяще моргнула, решив, что это мне привиделось, а незнакомец довольно улыбнулся и перевел взгляд ниже. Я тоже посмотрела туда и обомлела. Его руки лежали на моей груди, и топика не было. Вообще ничего не было. Приспущенное одеяло, открывающее верхнюю половину тела, а широкие мужские ладони вольготно так устроились между... «Не шевелитесь, я только начал», — приказал он, а я закричала. «А!» — моментально соскочила с кровати, осознала, что стою совершенно обнаженная, и, схватив одеяло с постели, быстро запуталась в него. «Леди, успокойтесь, вам нельзя волноваться. Ложитесь обратно в постель, мне нужно закончить». Что ему там нужно было закончить, слушать я не стала и рванула в открытую дверь, что была рядом. Это был балкон. Чёртов балкон! Бежать некуда! Я схватилась за ручку двери, чтобы он не сумел зайти ко мне, и готовилась сражаться со всеми силами за свою честь, если он прорвется. «Чего вы испугались? Это обычный процесс. Больно не будет». Мужчина встал возле двери и поднял руки вверх, показывая, что он не собирается врываться. Через стекло я видела его недовольное лицо и не понимала, что мне делать дальше. Как спастись? «Больно не будет? Вот урод! Как я вообще здесь оказалась и кто он такой?» «Вам нужно в постель. Ваше состояние...» С этими словами он дернул дверь, и я не сумела ее удержать. А через секунду незнакомец оказался рядом. «Насильник! Извращенец! Помогите!» Закричала я, и мужчина замер с изумлением, посмотрев на меня. А я, воспользовавшись моментом, размахнулась и ударила его в глаз. Незнакомец отпрянул от меня, схватившись за поврежденный глаз, но споткнулся о порог балкона и упал на пол спальни. Я же быстро закрыла дверь и закричала, что было сил. Кто-то должен услышать и прийти на помощь. И как можно скорее, пока насильник не вломился ко мне вновь. Через стекло увидела, как в комнату ворвались мужчины в серебристых доспехах с мечами наперевес. Кричать я перестала и шокированно смотрела на них, а они, замерев у лежащего на кафельном полу мужчины, что продолжал прикрывать ладонью подбитый глаз, также смотрели на меня. Затем один из них отмер и подошел к моей двери. «Леди, откройте», — вежливо попросил он, но я отрицательно замотала головой, продолжая неверящим взглядом смотреть на этого рыцаря. «Что здесь, черт побери, происходит? Какого...» Эти ряженые тут делают. А я что здесь делаю? Как я вообще оказалась в... А где я?» Более внимательно осмотрела комнату, в которой проснулась. Точнее, ту часть, которую было видно. И пришла к мысли, что эта спальня похожа на королевские покои. Убранство было дорогое, винтажное. Явно ручная работа, поскольку мебель смотрелась просто восхитительно. Это еще больше запугало меня. Но последней каплей стало то, что эти стражи, или кого они тут играли, подняли с пола насильника, и тот, бросив на меня обиженный взгляд, убрал руку от фиолетового глаза, и из его ладони, что находилось напротив чуть испорченного лица, полился зеленый туман. Этот туман искрился белоснежными искрами и впитывался в поврежденное место. А через несколько секунд от синяка не осталось и следа. Наблюдая за этим действом, я вспомнила то, что со мной произошло. И странную воронку на озере, что меня поглотило, и другое озеро, из которого я вынырнула, и эти странные растения, и незнакомца, метающего магию, и нечисть, пытавшуюся меня сожрать. Голова закружилась. Перед глазами все потемнело, и я, привалившись к двери, сползла на пол. «Этого не может быть», — прошептала в пустоту и посмотрела вдаль. А там? Там открывался невероятный вид. Высокие остроконечные горы, раскинутый ковром лес и город внизу. Разноцветные крыши невысоких домиков, как грибы после дождя, разбросаны были повсюду. А на узких улочках скакали лошади с всадниками, груженные телеги и кареты. Кареты? Этого не может быть. Осознание того, что это не мой мир, пришло резко и болезненно. Пришло, но как в это поверить? Как? Это же бред. И как издевка, мимо, в метрах 100 от меня, пролетел дракон. Дракон! Здоровый такой, с широкими кожистыми крыльями. Просто взял и пролетел. Наверное, торопился по своим драконьим делам. Это другой. Тот, что меня утащил, был сине-зеленый, а этот серебристый. Едва слышно сказала я и прикрыла глаза, не в силах больше смотреть вслед улетевшему ящеру. «Это бред!» Я сошла с ума. «Открыть дверь!» — раздалось ледяным голосом из комнаты. Я успела отлепить себя от двери перед тем, как та распахнулась, а дальше и пикнуть не смогла, как меня схватили и подняли на руки. Мика меня посадили на кровать. «Ты в порядке?» — спросил тот незнакомец, что сражался с нечистью у озера. «Ты жив!» — улыбнулась я, радуясь тому, что вот он, стоит невредимый. А ведь когда я его потеряла, то подумала, что эти твари его убили, а потом еще дракон появился. Суровое выражение лица незнакомства сменилось на озадаченное. «Если бы я не выжил, то ты тоже. Нечисть бы добралась до тебя», — ответил он и посмотрел на побитого мной мужчину. «Что с ней?» «У леди сильное истощение и эмоциональное потрясение. Она крайне нестабильна. Ей требуется отдых и лечение. Последним я и занимался, когда леди очнулась». Мужчина посмотрел на меня недовольно и потянулся к своему глазу. «Напитывал ее лекарской магией, чтобы организм побыстрее восстановился». Я с недоумением смотрела то на извращенца, который утверждал, что лечил и напитывал меня некой магией, то на своего спасителя, что продолжал сверлить взглядом первого, и не понимала ничего, начиная с того, что меня называли леди, и заканчивая лечением магией. Сейчас попросту взорвется голова. «Так», — мой спаситель посмотрел на меня, обвел взглядом с головы до ног и спросил. «Давайте по порядку. Леди, кто вы? Как вас зовут и почему вы были у озера, где произошел прорыв нечисти?» Я потянула одеяло повыше и растерялась под взглядами всех присутствующих. Даже стражи в доспехах смотрели на меня с ожиданием. «Выйти всем, кроме лекаря», — отдал команду мой знакомый незнакомец, правильно поняв мое замешательство. Я проследила взглядом за стражами, что с неохотой покидали спальню, и, набрав в легкие побольше воздуха, ответила. «Я... Мое имя Марина Соколова. Можно Рина? Я не знаю, как оказалась здесь, в этом мире». Последняя прошептала дрогнувшим голосом, сама не веря в то, что говорю. Перевела взгляд на балкон, за которым вдали пролетел очередной дракон. Игулка сглотнула, чувствуя, что голова вновь начинает кружиться и накатила слабость. В какой-то момент начала заваливаться на кровать, но рядом моментально оказался извращенец и придержал меня за плечи. Его глаза полыхнули ярко-зеленым, словно магическим светом, и я почувствовала тепло в местах соприкосновения моей кожи и его рук. Это тепло медленно разливалось по всему телу, даря силы. «Да, все же это лекарь». «Сейчас станет легче», — пообещал местный врач и осторожно спросил. «Я могу закончить процедуру, которую не успел? Чтобы полностью вы восстановились, эффективнее всего направить лекарскую магию в грудь. Там ваш резерв. У вас он обычный, не магический. И лучше всего, чтобы я прикоснулся к коже. Так магия быстрее и легче проникнет в ваше тело». Я кивнула, уже плохо соображая, и полностью отдалась в руки лекаря. Когда мужчина уложил меня на кровать, второй незнакомец отвернулся. И только после этого лекарь положил мне ладони на грудь, и я вновь почувствовала тепло. Такое же, какое было при моем пробуждении. Но тогда я совершенно на это не обратила внимания, ошеломленная увиденным. Получается, зря я ударила лекаря. Он не извращенец и не насильник, а просто лечил меня. Но откуда я могла это знать? Надеюсь, что он понял меня и больше не обижается. Когда лекарь закончил, я почувствовала себя хорошо. Очень даже хорошо. Больше не было слабости, голова не кружилась, и даже мысли прочистились. «Вот теперь другое дело», — заключил подбитый мной лекарь и отошел от кровати. «Теперь тело леди в нормальном состоянии, но ее эмоциональное — ваша светлость. Будьте мягче». Я медленно поднялась и встретилась с внимательно изучающим взглядом светлости. Мужчина был пасмурнее тучи, и это меня сильно напрягло. «Леди Рина», — нарочито спокойно, даже безэмоционально начал он, и внутри меня сжалась пружина. «Ваши слова про другой мир. Вы утверждаете, что неким образом попали на то озеро из другого мира?» Я закусила губу, скосила глаза на балкон, за которым совсем недавно пролетал сказочный ящер, затем на лекаря, что излечил меня магией, и утвердительно кивнула. «Мрак», — выдохнул светлость. «Немыслимо», — восхитился лекарь, всплеснув руками. «Это объясняет и странное состояние леди, и ее поведение, реакцию на происходящее. Но как? Как такое произошло?» Лекарь оказался рядом со мной и, расплываясь в улыбке, поведал. «Мы знаем о других мирах. Попаданцы тоже были, но это такая редкость, и было так давно, что уже в легенду превратилось. Невероятно! А какой ваш мир? Как он называется?» «Земля», — ошеломленно прошептала я. «Какое интересное название. А почему Земля? У вас мало воды? Нет морей и океанов? В основном только земли?» «Нет. Воды у нас гораздо больше». «А почему тогда Земля?» — удивился мужчина. «Хороший вопрос», — прошептала я, задумавшись. «Видимо, с логикой у нас не очень». «А какой он, ваш мир?» — с придыханием спросил лекарь. «Так», — ледяным тоном пресек водопад вопросов лекаря светлость. «Господин Дулас, раз девушка в относительном порядке, то нам нужно решить текущие вопросы. Наедине. Вы же не распространяйтесь об услышанном. Нельзя допустить, чтобы сейчас эта информация вышла за пределы этой комнаты». «Я вас понял, ваша светлость», — склонил голову лекарь, моментально став серьезным и сосредоточенным. «Будет исполнено». Светлость кивнул, и лекарь покинул спальню, оставив нас наедине с мужчиной, от которого у меня по коже пробегали мурашки. Он взял стул и, поставив его напротив моей кровати, сел. «Итак, леди Рина», — начал он, продолжая сверлить меня нечитаемым взглядом. «Давайте начнем с самого начала. Кто вы и каким образом оказались на озере, где произошел подозрительный прорыв нечисти?»